Глава 47. Чай с полонием. В 2006 году, 1 ноября, Александр Литвиненко внезапно почувствовал себя плохо. Экс-подполковник российских спецслужб, он стал диссидентом и нашел в 2000 году политическое убежище в Великобритании. Не только подверг критике политику российских властей, но и замахнулся на власти Федерации. Выпустил книги «ФСБ взрывает Россию» и «Лубянская преступная группировка», в которых открыто обвинял спецслужбы в организации взрывов жилых домов в России 1999 года и в других терактах, целью которых, по его мнению, был приход к власти Владимира Путина. А такое на Лубянке не прощается. Литвиненко прекрасно понимал это как профессиональный гэбист. В среду 1 ноября 2006 года, в день начала болезни, Литвиненко где-то в 3 часа перекусил в суши-баре Ицу на лондонской Пикадилли вместе с итальянцем Марио Скарамеллой. Это было нужно для обмена важной информацией. Человек мутный, Скарамелла представлялся как итальянский ученый. На самом же деле он входил в следственную группу, созданную в Риме для поиска на Апеннинах российских шпионов. А в 4:30 Александр встретился в баре гостиницы «Миллениум» с двумя бывшими коллегами из «девятки» 9-го управления КГБ, приехавшими из Москвы на еврокубковый футбол с ЦСКА, а заодно и копальному олигарху в изгнании Борису Березовскому. Когда Литвиненко вошел в бар и присоединился к московским знакомым, чайник с зеленым чаем уже стоял на столике. Александр начал пить и заметил, что чай по консистенции несколько густой. Это его не насторожило. Поди разберись, какой китайский сорт здесь заваривают. Проглотив роковой напиток, Литвиненко начал оставлять радиационные следы повсюду, где бы он ни бывал и к чему бы ни прикасался. Теперь весь его жизненный маршрут, отмеренный отравлением на чрезвычайно короткий срок, оказался отмеченным коварным радионуклидом. Заметки на полях. Самая совершенная история – это та, в которой история закольцовывается. Лаконично и изящно, как игра слов и образов в шекспировском сонете. Проблема только в том, что порой этот сюжетный поворот вокруг одного героя или целого ряда персонажей оборачивается трагедией. Полоний, как нетрудно догадаться, обязан своим названием Польше. Все верно. Во Франции Мария Складовская-Кюри и Пьер Кюри выделили этот химический элемент и окрестили его в честь исторической родины этой замечательной ученой. В 1898 году они трудились в своей лаборатории, оборудованной в заброшенном парижском сарае, и решили выяснить, почему минерал урановая смолка, он состоит главным образом из диоксида урана, столь радиоактивен. В процессе эксперимента супруги Кюри выделили природный нуклид с атомной массой 209. Сегодня, с высоты знаний нашего времени, мы понимаем, что у полония есть несколько изотопов с атомной массой от 192 до 218. Период полураспада полония-210, от которого погиб Александр Литвиненко, это 138 дней. Существование полония за 7 лет до его открытия предсказал гениальный Дмитрий Менделеев. Он исходил из того, что в его периодической таблице образуется пустая клеточка под силуром и вольфрамом. Русский ученый заранее вычислил, что атомная масса этого пока что неизвестного элемента должна быть около 212. И, как мы убедились, не ошибся. В первой половине прошлого столетия полоний получали путем мучительного извлечения из урановой породы. Его использовали на текстильных фабриках, чтобы ткачих не било статическим электричеством, и при изготовлении фотопластинок, чтобы пыль не прилипала к фотоматериалам. Антистатические приспособления с помощью полония и сейчас употребляются. Ни малейшей угрозы для человека тут нет. Альфа-лучи не способны пройти сквозь нашу кожу, к тому же они погибают при столкновении с молекулами воздуха. Альфа-частицы смертельны только тогда, когда их забрасывают в организм человека, внутрь нашего тела. Полоний – один из радиоактивных нуклидов в нашем теле. Он не выполняет никакой биологической функции, но мы получаем его атомы из пищи и из воздуха. Полоний существует и в табачном дыме. Но человеку вся эта радиоэлектроника не грозит. Ежедневно из организма выводится около 300 тысяч атомов. Биологический период полувыведения полония из организма примерно 50 дней. Получается, что каждый день из человека со средним весом выводится 1.5% всего имеющегося в нас полония. С появлением ядерных реакторов полоний стали получать в них, бомбардируя висмут нейтронами. Полоний активно используется как источник энергии. Как в мирных научных исследованиях, так и в космических программах и в триггерах атомных бомб. Триггер – это небольшой плутониевый ядерный заряд в центре бомбы с термоядерным усилением и мощностью в несколько килотонн. Спусковой крючок бомбы. Смесь полония и бериллия порождает поток нейтронов, которые облучают уран и расщепляют его атомы, запуская взрывную цепную реакцию. Львиную долю полония в мире производит Россия на ядерном реакторе в Озерске, на Урале. Потом продукт уходит на ядерный центр в Сарове, на Волге. Там полоний отделяют от висмута и запечатывают в специальные капсулы. Именно с такой капсулой и связан фатальный случай, который грустно завершает семейную историю вокруг полония. Ирен Жолио-Кюри, первый нобелевский лауреат, ребенок нобелевских лауреатов, вместе с мужем Пьером Жолио приготовила особенно мощный источник полония для получения альфа-частиц. Одна из запаянных ею капсул с полонием-209 взорвалась на лабораторном столе ученой. Потребовалось 10 лет, таков период полураспада у полония-209, чтобы нуклид завершил свою убийственную работу. Ирен Жолио-Кюри погибла от острой лейкемии, вызванной элементом, некогда открытым ее матерью и названным в честь родины ее пращуров. Дома у Литвиненко начались сильные диарея и рвота. Он попросил жену вызвать скорую помощь. Врачам местного госпиталя, первыми обследовавшим его, Литвиненко сразу заявил, что был отравлен. Англичане сначала забрали его со страху в больницу Барнетта, а потом сочли пациента за русского психопата и определили у Александра пищевую инфекцию. Назначили курс антибиотиков, посоветовали пить побольше воды и отправили домой, дав добрый совет – постарайтесь отдохнуть. Отдыха, однако, никак не получилось. Состояние Литвиненко продолжало ухудшаться. Вызвали домашнего лечащего семью врача, который потребовал от коллег срочной госпитализации больного. Опять отправились в больницу Барнетта, где медики принялись давать больному мощные антибиотики. Взяли анализ крови и удивились неожиданно низкому содержанию лейкоцитов в крови. Это было по-настоящему тревожно. Костный мозг, значит, перестал вырабатывать новые клетки, которые требовались для борьбы с инфекцией. Несколько дней врачи тщетно пытались определить причину болезни. На пятый день недуга Александр уже говорил с трудом и пищу принимал только через специальную трубку. Гепатит или ВИЧ вынесли вердикт эскулапы. Но Литвиненко, начавший терять волосы, уже твердо знал, его отравили. И дал интервью русской службе BBC, который заявил, что отравили его в суши-баре. Понять экс-офицера ФСБ вполне можно. Ему куда проще было обвинить в преступлении итальянского авантюриста, нежели своих бывших коллег, к тому же старых знакомых. Однако полониевый след привел английских сыщиков не в ИЦУ со Скарамеллой, а в чайный салон отеля «Миллениум». Хищный радионуклеид отмечал любого, хотя бы по касательной причастного к отравлению. По всему свету разошлась фотография тяжело больного Литвиненко на больничной койке. «Я хочу», — сказал он, — «чтобы мир увидел, что со мной сделали». Пробы крови и мочи больного были отправлены для изучения в Центр исследования ядерного оружия в графстве Беркшир, где они были исследованы на предмет возможного радиоактивного заражения посредством гамма-спектроскопии. Первоначально эксперты не обнаружили никакого ощутимого повышения уровня гамма-излучения. По случайному совпадению об этом узнал ученый, участвовавший в программе по разработке атомного оружия. Он высказал гипотезу, что причина отравления в радиоактивном распаде полония-210. 23 ноября сердце Литвиненко, изменившегося до неузнаваемости, остановилось. По сведениям газеты The Sunday Times, в конце января 2007 года Скотланд-Ярд заявил вдове Литвиненко Марине, что убийство практически раскрыто. Установлено, что Литвиненко скончался от летальной дозы полония-210. Его добавили в чай в отеле «Миллениум», где Александр встречался с московскими гастролерами из числа бывших гобистов. Но ведь, как утверждает сам Владимир Путин, бывших разведчиков не бывает. Официант Норберто Анарде, один из главных свидетелей, в интервью за Sunday Telegraph рассказал подробности произошедшего в холле гостиницы «Миллениум». В то время как он подавал чай Литвиненко, его отвлекли. Когда же Анарда выливал остатки заварки из чайничка, он заметил, что чай приобрел странный цвет и стал вязким. Полоний, специалисты считают, не без юмора, ядом для бедных убийц. И добыть его несложно, и следы полония в организме обнаружить не составляет большого труда. Такой яд оставляет их везде и всюду. Следы этой гадости нашли везде, где побывал в день смерти Литвиненко. В суши-баре, в баре отеля, в номере той же гостиницы, в доме покойного. Безопасная для человека доза полония-210 составляет 7 пикограммов. 1 пикограмм – 1 триллионная грамма. Чтобы убить взрослого человека, достаточно маленькой пылинки яда. Скорее всего, Литвиненко дали дозу в 0,1 миллиграмма, во много крат превышающую возможную летальную. Спасти Александра не могло никакое лечение, ибо противоядия от радиационных повреждений альфа-частицами пока что не существует. И счетчик Гейгера, классический детектор радиации, для выявления альфа-частиц практически не подходит. Для этого нужен специальный сцинтилляционный детектор. Такой детектор фиксирует каждую вспышку света, когда альфа-частицы сталкиваются со встреченными ими атомом. Токсичность полония, в отличие от других ядов, вызывается не химическими свойствами, как у абсолютного большинства других ядов, а тем, что ущерб организму наносит поток альфа-частиц. Они испускаются атомами полония по мере превращения их в свинец. Сами эти частицы практически безобидны. При желании от них можно защититься обычной бумагой. Однако, когда испускающий их атом попадает внутрь живой клетки организма, альфа-частицы решительно нарушают деятельность его главных составляющих. Все органы начинают отказывать. Прекращается нормальная работа иммунной системы. Полоний, блуждая по организму, сеет смерть всюду, куда попадает. Под его воздействием распадаются атомы в клетках различных органов. Первыми страдают волосяные фолликулы. Человек стремительно лысеет. А потом и все остальное выходит из строя. Заметки на полях. Известный английский писатель и политический консультант Мартин Сиксмит, знаток постсоветской России и автор бестселлеров «Я слышал смех Ленина» и «Путин. Дело ЮКОСа. Борьба за российскую нефть». В его книге «Дело Литвиненко» утверждает, будто отравление организовали сотрудники ФСБ. Сбившиеся в весьма ограниченную тесную группу, они, действуя независимо от кремлевских властей, отомстили таким образом за предательство своему бывшему товарищу. И правда, Александру еще в 2000 году его экс-коллеги грозили расправой за то, что он выбрал свободу. Британские же власти обвиняют во всех грехах непосредственно российские власти, проводящие с помощью ядов политику террора по отношению к инакомыслящим. Но даже специалисты на Западе справедливо рассуждают, что фигура Литвиненко, хотя покойниках плохо не говорят, была слишком уж малозаметной для Кремля, дабы устраивать целую шпионскую операцию по его устранению. Как говорится, из пушки по воробьям не стреляют. Впрочем, смерть экс-подполковника ФСБ могла являться частью кампании по дискредитации Бориса Березовского. Хотя беглый российский олигарх сам был способен, как говорил мне в пору моей бытности во главе отдела политики «Известий», один из вернувшихся в Москву соратников Березовского в британском изгнании. На такие приколы, что любая спецслужба позавидует. Не случайно одной из версий произошедшего, выдвинутых российской стороной, было отравление Литвиненко в процессе производства. Дескать, Литвиненко по указанию Березовского готовил некую грязную бомбу и в ходе работы пострадал по неосторожности от полониума-210. Во всяком случае, когда британские следователи прилетели в Белокаменную, чтобы допросить Лугового и Ковтуна, лондонских визитеров и коллег Литвиненко, те хором заявили, что они невиновны и, более того, сами оказались отравленными той самой недоделанной грязной бомбой Березовского. Дескать, не исключено, что на самом деле он-то и организовал убийство Литвиненко, который, став независимым консультантом по вопросам безопасности, сделался чересчур самостоятельным и непредсказуемым. А в августе 2007-го в ходе видеосвязи с журналистами, собравшимися в Лондоне, Андрей Луговой вообще заявил, что к отравлению его давнего товарища Литвиненко причастна британская спецслужба Ми-6. И все эти радиоактивные интриги с подачи все того же Березовского. Странная смерть Бориса Березовского – еще одна загадка. Надолго перевела все радиоактивные вопросы без ответов в сослагательное наклонение. Лондонскую жертву, вероятнее всего, подчивали хлоридом полония, который растворим в воде. Помните несколько вязкий зеленый чай? Миллионы частиц убийц принялись атаковать все клетки несчастного Литвиненко. Если бы не его сильный организм, он не протянул бы в муках столько времени. Впрочем, если бы он погиб быстрее, не удалось бы и выяснить, что его убили полонием-210. Иначе говоря, киллеры ошиблись, перестарались, переборщили с дозой. Полоний-210 – идеальный яд. Его чрезвычайно трудно идентифицировать. Если бы порция яда была меньше, он бы и действовал мягче, медленнее, не столь демонстративно. Сначала бы у жертвы полетела иммунная система, затем пошли бы отказывать внутренние органы, кожа пожелтела бы, печень перестала бы выводить из организма токсины. Все выглядело бы вполне натурально. И медики логично пришли бы к выводу, что больного сожрал какой-либо опасный, пока что не выявленный вирус. А в случае с Литвиненко все пошло не так. Причем сначала и до конца. Вопреки утверждениям журналистов, гроб Александра Литвиненко не обшили изнутри свинцом. В этом не было надобности, ибо отравленные радиацией внутренние органы жертвы достали в ходе вскрытия из пораженного тела и потом предали их земле в другом месте с соблюдением необходимых мер безопасности. Гримаса судьбы. Литвиненко, представлявшегося всегда как убежденный антикоммунист, похоронили на том самом лондонском Хайгейтском кладбище, где покоится и автор манифеста коммунистической партии Карл Маркс. Церемонию прощания у могилы проводил мулла. Перед самой смертью экс-подполковник ФСБ перешел в ислам.